прийти в незнакомый дом к людям, которых никогда прежде и в лицо не видел, и сообщить им с порога: знаете ли, уважаемые, племянник-то ваш того? А выдержит ли сердце у этого самого Паскара, у которого, судя по нашему телефонному разговору, и своих неприятностей хватает, не говоря уж о его жене, ее-то сердце не сдаст, да еще свалятся на их голову и заботы о похоронах, а если они откажутся? Нет-нет, лучше бы уж это дело осталось на совести прокурора Бериндея. Именно об этом я размышлял, пересекая площадь Сената, проходя мимо гостиницы и ресторана «Букур», который я, кстати говоря, не посетил ни разу в жизни, и сворачивая на улицу Антим. Не ошибся ли полковник Данеа в своей уверенности, что Паскару с радостью возьмет на себя похороны? Дай-то Бог, только я вообще не думаю, чтобы на целом свете нашелся хоть кто-нибудь, кого могли радовать похоронные заботы. Заметь, капитан, вспомнил я слова полковника, ведь со смертью Кристиана Лукача сын Милуце Паскару остается единственным наследником всего богатства лугашского дяди. Наследство, богатство. Отчего старик Лукач так решительно лишил своего сына права на наследство? Единственного. И с другой стороны, можно ли себе представить, чтобы в наши дни человек, к тому же молодой, покончил с собой только потому, что родитель лишил его наследства? В чем согрешил Кристиан Лукач перед своим отцом? Законный вопрос, но однобокий. Разве не бывает, что и родители виноваты перед собственными детьми? И все эти мысли на ходу, почти на бегу. Ну вот и дом Милуце Паскару. А перед глазами у меня возникает чердак Кристиана Лукача, с такой любовью превращенный им в обитель уюта и искусства. Как тщательно он все там устроил, а какой порядок и чистоту навел. Все это, несомненно, доказывает, что хозяин чердака был человеком более чем уравновешенным. А с чего ты взял, опровергаю я самого себя, что уравновешенные люди не способны на роковой поступок? Мало ли исключений из правил? Еще стоит у меня перед глазами эта ампула с морфием. Вот и деталь, которая одним махом сводит на нет кажущуюся уравновешенность образа жизни Кристиана Лукача. Не будь этой ампулы, черта с два, это был бы случай двузначный, двусмысленный. А не будь он именно таковым, черта с два, я бы торчал сейчас перед дверью Милуце Паскару с погребальной миссией. Дом Паскару похож на крепость. По-видимому, когда-то эта цитадель была окружена ухоженным садом. Теперь же сад в полном запустении. Прежде чем войти в калитку, я замечаю на фронтоне здания вензель из переплетенных М и П под инициалами год окончания строительства, 1920. Покосившиеся чугунные воротца открыты настежь. Вхожу во двор и останавливаюсь перед дверью, ведущей в дом. Я не успеваю даже потянуться к звонку, как дверь мигом распахивается. «Вы из милиции?» Этот вопрос мне задал невысокий, худощавый, лысый мужчина лет этак за 60. Бросаются в глаза его крючковатый нос, тонкие губы, напавшие щеки, покрытые синеватой болезненной бледностью. Я протягиваю ему свое удостоверение. Он разглядывает его внимательно, видать, ему уже доводилось держать в руках подобные служебные документы. Приглашает меня в дом. Мы входим в гостиную, обставленную старой мебелью в стиле 20-х годов. Нетрудно догадаться, что этот человек был некогда куда более упитанным, чтобы не сказать толстым. Старые брюки болтаются на нем, как на вешалке. Он подает мне стул. Мы молча усаживаемся за овальный стол, покрытый вязаной скатертью, похожей на рыбачью сеть. Сидим друг против друга, как на дипломатических переговорах. Над буфетом висит старая семейная фотография жених и невеста. Невеста — крупная, грудастая девица в фате. Жених, низкорослый, с энергичным лицом, в смокинге, смотрит с некой угрозой прямо в объектив фотоаппарата. Хозяин беззастенчиво изучает меня. Он с трудом подавляет нервное возбуждение. Я вижу, как судорожно ходит вверх и вниз его кадык, а на лысине выступили крупные бисеринки пота. «Вы позволите закурить?» Спрашиваю я разрешения. Вместо ответа он подвигает ко мне хрустальную пепельницу. Я умышленно оттягиваю разговор. Мне хочется, чтобы Паскару успокоился, расслабился.